Госпожа, самая большая боль современности и самый большой обман века. Те, кто говорили, что они счастливы, в самом деле были счастливы? Или это всего лишь приказ чипа так говорить? Неужели за десятки лет никто не удосужился взять у рабов анализ крови, чтобы понять, насколько те в самом деле были счастливы? Или, может, это никому не нужно? Никто в самом деле не заинтересован копать. Обыватели сняли с себя груз совести убеждением, что рабы довольны своей участью. Правда, являлось ли это утверждение реальностью хотя бы на четверть? Не было ответа на эти вопросы. Он чувствовал, как внутри все выворачивалось от обиды, желчи и ярости, хотя губы были плотно сомкнуты между собой. Дерек не мог ничего сказать насчет того, что он несчастлив. Не мог ничего сказать насчет того, что радости нет, словно формулировка «я недоволен» теперь стала запретна для его мозга. Ресницы дрожали, мышцы сами собой напрягались под кожей, сердце беспорядочно билось в грудной клетке. Совсем не от того, что его вели на самую судьбоносную встречу в его жизни, а от нестерпимого гнева, который мужчина должен был держать в себе. Сотрудники все в тех же масках поправляли ему отглаженную белую рубашку, заправленную в такие же отглаженные черные брюки, завязывали на нем серый, самый скучный на свете галстук. «Лучше бы удавили этим галстуком ко всем чертям», — думал он, правда, вслух сказать такого больше уже не мог. Выражение недовольства. Комната встреч была одним из немногих мест в лаборатории, где были окна. Странное восьмиугольное помещение панорамными окнами справа и слева. Позади была дверь, из которой Дерек вышел, и впереди дверь, скромная, деревянная, на небольшой белой стене. Помещение пытались обставить уютно, но при этом что-то явно пошло не так. В центре напротив друг друга расположились два бежевых диванчика с льняной обивкой, круглый стеклянный журнальный столик между ними. А позади диванов, рядом и даже ближе к окнам, стояли высокие фикусы в огромных горшках. Почему? Зачем так много? Ответов на эти вопросы тоже не было, но в глубине души мужчине было совершенно все равно. Ему было настолько злостно обидно, что все равно было даже на внешность потенциальной госпожи. Женщина в белом халате кивнула Хартману на один из диванов. Он медленно прошел и сел. На журнальном столике стояли два длинных стакана воды на деревянных подстаканниках. И все. Сквозь эту воду виднелся светлый желтоватый паркет. Бедный пасмурный свет кидал на все вокруг свои тусклые блики. Молодой человек попытался рассмотреть пейзаж за окном и был удивлен, когда увидел там нечто вроде парковой улицы. Там по скверу шныряли редкие люди. Иногда по черной асфальтовой односторонней дороге проезжали электромобили. Шумела листва, и легкие порывы ветра заставляли сгибаться упругие тонкие ветки. «Эта лаборатория что, находится в центре парка?» Дерек поднял одну бровь. Еще один молчаливый вопрос без ответа. Скрипнула дверь. Мужчина поднял глаза, и брови тут же поплыли вверх. У входа топталась девочка. По крайней мере, выглядело это существо не старше 20 лет. В скромном пыльно-розовом свитере, в свободной бежевой юбочке и в таких же бежевых колготках. Хартман недовольно усмехнулся. Из-за прически она была похожа на овечку. Бледно-розовые волосы разрозненно вились, торчали в разные стороны, как шерсть для вязания или валяния. Складывалось впечатление, что если попытаться ее расчесать, то в ее голове обязательно застрянет расческа. Она волновалась. Заметно и сильно. Настолько, что шарахнулась в сторону, когда случайный фикус коснулся ее руки. Хрупкие ручки и ножки походили на кукольные. Наблюдать за новоявленной хозяйкой было довольно завораживающе. Завораживающе мерзко, потому что тут же тело захватывало понимание, что ей придется подчиняться до конца дней. Радовал только скромный факт, что девушка совсем не походила на авторитарную госпожу. Скорее на кого-то, кому нужно подавать полотенце из ванной и гладить по головке на ночь. Незнакомка ежилась. Ей явно было здесь холодно. Через несколько минут она наткнулась своими лиловыми глазами на своего заказанного и опять вздрогнула. Покраснела, опустила неловкий взгляд в пол и медленно пошла к диванам. «Здравствуйте», — раздался ее неловкий, мягкий, тихий голос. «Я... Меня зовут Эллен Дерек. И я, в общем, человек, который в вас нуждается». Складывалось впечатление, что с каждой секундой она смущалась и багровела все сильнее и сильнее. «Приятно вас тут увидеть». Она села на краешек дивана и уставилась на стакан с водой. «Взаимно», — холодно ответил Хартман, медленно кивнув. Ее пальцы походили на фарфоровые, а они недвижимо лежали в ткани юбки. «Могу я больше узнать о вас?» «Да, да, конечно». Она облегченно заулыбалась, хотя все еще смотрела куда-то в сторону. «Я довольно долго живу одна, в большом красивом доме, но с годами стала уставать тащить его в одиночку. Теперь там все покрылось пылью, все пришло в некоторое запустение. Думаю, вместе мы бы смогли его восстановить, привести в порядок». «А почему вы не наняли себе уборку, раз все так плохо?» Мужчина прищурился, однако тут же спохватился и прикрыл глаза. «Это просто любопытство, не более». «Я нанимала, но это все разово. Так что я однажды решила, что мне нужен... ну...» Ее бледный лоб стал поблескивать от холодного пота. «Муж». «Муж». Дерек кивнул с ироничной улыбкой. «Конечно, муж». «Да, поэтому вы появились на свет. Поэтому вы сейчас здесь. Можно на «ты». Вам будет так удобно?» «Разумеется». Молодой человек кивнул. На какой-то процент ему было легче от того, что она спросила его о таком, а не навязала сценарий, который был бы ей удобен, хотя могла. Ирония в отношении молодой хозяйки медленно испарялась, уступая место холодному спокойствию. «Могу я к вам также обращаться на «ты»?» «Конечно». Госпожа тоже кивнула в ответ. «Ты можешь спрашивать у меня что угодно. Можешь просить, о чем посчитаешь нужным, и все такое прочее. Не в моих правилах вообще кому-то приказывать, но мне бы хотелось, чтобы ты внимательно относился к моим просьбам. Просто хотелось. Хорошо?» «Безусловно». Дерек прищурился. «Не в твоих правилах приказывать? Тогда какого черта ты вообще заказала человека? Либо удивительный цинизм, либо наивный самообман. В твоем случае, наверное, второе». Вертелось в голове. «Я что-то с годами совсем плохая стала», призналась жена. «Сил нет практически ни на что. Так что мне бы хотелось, чтобы ты готовил еду и держал в порядке наш замечательный домик. А я буду нам зарабатывать». «Кем ты работаешь, я могу узнать?» «Да, конечно. Я автор личностных дисков». Эллен неловко пожала плечами. «Обучаю нейронные сети на соответствие конкретной личностной модели. Затем люди эту модель покупают и используют ее в качестве собеседника или друга». «Удивительно», — честно признался Хартман. «Я думал, они ушли в прошлое, что теперь все, если есть нужда, заказывают человека». «Это не так». Девушка подняла глаза. Каким бы ни был чип коррекции поведения, он просто сдерживает порывы деструктивного поведения в отношении хозяина и делает помощника счастливым. Все, послушным и счастливым. Этот помощник в любом случае будет самим собой. Открытым или замкнутым, юморным или угрюмым, как повезет. На что-то... глубже послушания мы не в состоянии повлиять. А многим просто хочется друга, чей-то голос, который поймет, который будет вести себя именно так, как приятно. Для кого-то это ироничный шутник, для кого-то чуткая и понимающая старшая сестра. Такие модели поведения я как раз прописываю и обучаю». «Звучит любопытно». Дерек вновь удивился и едва не сдержался, чтобы не спросить подробнее. Скорее всего, такая работа приносила его хозяйке большие деньги. «Но ты сказала что-то с годами. Позволь узнать, сколько тебе лет?» «Вроде девушку невежливо о таком спрашивать». Эллен заметно замялась. Мужчина внимательно вгляделся в ее юношеское лицо, на котором не было ни одной морщинки. Вновь осмотрел хрупкую упругую грудь, стройное тело. Как долго деньги позволяли жить? Как ни странно, молодой человек этого не знал, словно такие знания были ему в его роли. Не нужны. «Эллен», — вновь хрипло заговорил Дерек и чуть склонил голову в сторону. «Расскажи, наверное, о себе в целом, чтобы я имела о тебе представление. Имел в виду, зачем рожден и что от меня требуется. Я понял, что мне нужно вести быт, но... можно конкретнее, пожалуйста?» «Еду там готовить, убирать». Девушка потупила глаза. «Не знаю, как еще сказать. Да, мне бы хотелось, чтобы ты нам готовил. Я вообще люблю блинчики». Она лучисто заулыбалась. Так светло и тепло, что в пасмурной комнате словно стало на порядок светлее. «Знаешь, такие тонкие, ажурные, со сливочным маслом и сахарной пудрой. Каждый день бы ела. Довольно жирная пища. Мужчина слегка усмехнулся. Может, что поздоровее? Блинчики. Она слегка расстроилась. Пожалуйста, ты можешь себе готовить, что хочешь, а мне блинчики. Я пью таблетки для снижения и неусвояемости холестерина, а еще таблетки, снижающие усвояемость глюкозы и, как следствие, выброс инсулина. Блинчики мне ничего не сделают. А можно было бы просто есть здоровую пищу и не запивать ее контейнером лекарств. Дерек вновь усмехнулся и опер голову на кулак, поставив локоть на ногу. «Блинчики делают меня счастливой». Она подняла неловкий взгляд на мужа. «Пожалуйста, очень тебя прошу, их недолго делать». «Конечно». Хартман стиснул зубы. От встречи с этой особой он испытывал смешанные чувства. Ее даже госпожой назвать сложно. Просто наивный великовозрастной ребенок, который отказывается признавать правду даже насчет таких простых вещей, как блюда на завтрак. Правду относительно правильности своих решений в выборе еды. «Не мое дело», — с бессменной ухмылкой замечал Дерек. «Хочет питаться захаристым жиром? Пусть питается, ее выбор. А если начнет закусывать его шоколадной пастой, еще лучше. Может, однажды умрет от инфаркта». «Умрет». Эллен не походила на кого-то, кто собирался умирать, но молодой человек рефлекторно искал на ней следы болезни. Может, у нее склонность к раку? Может, к тромбозу? В конце концов, зачем-то ведь ей был нужен человек с медицинскими навыками. Она смотрела на него своими распахнутыми лиловыми глазами, а он пытался понять, насколько темные под ними синяки. И нисколько не винил себя за злость или корысть. Ведь если человек умирает, все его заказанные становятся свободными. Им дают документы самых обычных граждан, дают возможность официально работать и провожают в мир. Сейчас этот мир казался недостижимой мечтой. В нем можно занять место по своему желанию. Можно выбрать по желанию партнера. И это точно не будет худосочная девушка с неловким взглядом, похожая на овцу из-за странной прически. Дерек мрачно улыбнулся себе под нос, вспомнив один скользкий момент. «Эллен?» — тихо спросил он и склонил голову. «Ты заказывала меня как мужа. Ответь, пожалуйста, ты планируешь заниматься со мной сексом?» Она заметно покраснела, раскрыла глаза и отвела лицо в сторону, пряча его во взъерошенных волосах. «Как ты хочешь», — девушка проглотила ком. «Если захочешь и если не против, то мы, наверное, можем. Ну, в смысле, если я тебе понравлюсь, если я в процессе стану тебе симпатична, тогда, наверное. Ты мне нравишься, конечно, очень, если честно». Она опустила взгляд на пол. «Прямо очень, потому что я тебя пожелала. Именно тебя. Я о тебе мечтала». Зрачки наполнялись странной нежностью и грустью. «Но я понимаю, если не понравлюсь сходу, это нормально. Но если в какой-то момент понравлюсь, то да». «Я понял». Дерек кивнул. «Я скажу тебе о том, что я чувствую, когда мы с тобой немного сблизимся». «Не скажет. Мужчина с глухой усмешкой прекрасно это понимал. Потому что такое расстроит хозяйку. Сделает ее отношение к нему непредсказуемо хуже. Потому что она явно рассчитывала на секс. Рассчитывала на близость. На ласку». Молодой человек внимательно осмотрел ее тело. Хрупкое, немного угловатое, костлявое. Грудь, похоже, второго размера. Длинные пальцы на квадратных бледных ладонях, прозрачные ноготки. Явно небольшой размер ноги, длинная тонкая шея. Она не была уродливой, совсем. Но и стереотипно красивой Эллен тоже было сложно назвать. Овечьи волосы приковывали внимание, вызывали легкое недоумение. Овальное лицо в целом выглядело довольно приятно. Губы на нем нельзя было назвать ни пухлыми, ни тонкими. Нечто среднее. Прямой нос, в профиль кажущийся чуть-чуть крупнее, чем нужно, хотя в анфас в самый раз. Довольно длинные темные ресницы, брови с небольшим, но четким заломом. Мисс Хартман. Вполне себе симпатичная девочка на любителя. Вот только именно что на любителя. Угловатых, странных, пугливых овец. И Дерек не был таким любителем. Он еще сам не понимал, что ему нравилось, но точно был уверен, что не такое. Тело хотелось видеть плотнее и круглее, прическу более женственной и без впечатления, что ее носительница ударила током. Взгляд более сладкий, без раскрытых круглых глаз, будто девушка не знала, как тут оказалась, не понимала, куда попала. «А я тебе нравлюсь, скажи?» Вдруг спросила Эллен и с надеждой подняла брови. «Хотя бы немного. В смысле, я симпатична? Внешне?» «Конечно», — сквозь зубы соврал молодой человек. «У тебя приятная внешность». «Спасибо». Девушка вновь раскраснелась и довольно кивнула. Судя по всему, ей очень-очень хотелось это услышать. Услышать, как мужчина мечты говорит, что она нравится. «Мне так приятно». «Расскажи, где ты живешь, в каком районе, насколько криминален этот район?» Попытался сменить тему Дерек. «Я живу в доме, практически в центре. Мой домик — это часть меня». Мисс Хартман наивно улыбнулась. «Мое убежище. Вокруг небольшой садик, но он зарос. Ты поймешь, когда увидишь, поэтому мне хотелось привести его в порядок». «Я понял». Мужчина натянуто улыбнулся. «Полагаю, увижу его сегодня?» «Да, я думаю, да». Она оживленно кивнула. «И еще у меня одна просьба будет. В последнее время ночами меня мучают кошмары. Я постоянно просыпаюсь, много ворочаюсь, не могу успокоиться. Мог бы ты иногда со мной лежать? Периодически. Мне кажется, если кто-то будет рядом, мне полегчает. И этот странный невроз со временем пройдет». «Как скажете». Дерек прищурился. Тело захватило странное протестное чувство, словно его заказали даже не как мужа, а как няньку. Подать блинчик, подержать за ручку, полежать перед сном. Правда, он старался силой воли подавить в себе это чувство. Нет резона портить отношения со своей хозяйкой, ведь могут начаться реальные приказы. Приказы, за которыми не последует никакого счастья. «Я подготовила тебе комнату». Она вновь подняла неловкий взгляд от пола. «Не знаю, правда, понравится тебе или нет, но я старалась сделать стильно и нейтрально. Надеюсь, тебе там будет комфортно. Надеюсь, тебе со мной понравится. Я довольно тихая соседка, много работаю, долго сплю. У тебя будет много свободного времени и душевное спокойствие. Я не буду тебя заставлять, а еще не буду засыпать лишними просьбами, обещаю». «Мне очень приятно». Дерек вновь фальшиво улыбнулся. «Спасибо». В какой-то момент улыбка на ее лице стала такой тошнотворно-приторной, что хотелось бросить какую-нибудь двусмысленную фразу, но Хартман держался. «Убери эту улыбку, меня сейчас тошнит от сладости», — думал он, сцепив зубы. Приторно-вежливая, приторно-милая, приторно-улыбчивая и неловкая. «Меня от тебя тошнит, Эллен», — как итог признался мужчина самому себе с тяжелым вздохом. «Меня от тебя тошнит. Извини».